Покинув вуз, он решил пойти учиться на резчика по дереву. Но в Абрамцево, куда он подал документы, его не взяли. «У нас с этого года набор только после 8 класса, а у вас 10, да еще 2 курса университета. Вы нам не подходите». Не взяли его и в Ярославское художественное училище. Там он не сдал рисунок. Предложенный натюрморт он выполнил в своей излюбленной древнеегипетской манере. Забраковали. Велели сначала пойти подучиться в художественную школу. Так он завис. Ни в университете, ни в училище. Нигде. В этом был особый промысел Божий. Василий дошел до определенной степени отчаяния. Уже готов был пойти на радиозавод катушки проволочные мотать. Там хоть давали общежитие и платили неплохие деньги за неквалифицированную работу. Домой ехать было стыдно. Там им гордились, считали, что парень, светлая голова, наукой занимается, далеко пойдет. А он ночует у друзей. Бомж бомжом, не учится, не работает. А главное, никакой перспективы впереди и крушение всех надежд. Тут-то и появился в компании его друзей человек, который, видя его проблемы, сделал заманчивое предложение. «А не хотел бы ты в церкви поработать? Это недалеко отсюда, в деревне. Прекрасные места, озерный край, дивный храм, большевиками неразграбленный. Священник молодой, 27 лет, иеромонах, очень интересный, образованный. Будешь там жить, помогать ему иконы реставрировать, резьбу иконостаса, да и так по мелочи». Василий согласился без малейших колебаний. Он уже был готов. Это и определило в дальнейшем всю его судьбу. Батюшка, отец Феодорит, к которому пригласили Васю, давно подыскивал себе келейника. Да и все никто не соглашался ехать к нему в глушь. А тут сразу 2. Василий Сосновский и еще некто Дмитрий. Вася сразу заметил в автобусе этого благообразного человека с бородкой и подумал, что это кто-то церковный, если вообще не сам батюшка, а потому не удивился, столкнувшись с ним на пороге церковной сторожки, где проживал отец Феодорит. Как только начался разговор у батюшки за чаем, Вася понял, что его не возьмут. Во-первых, тот Дмитрий был подкован по всем статьям, умел и руку священнику поцеловать и обратиться: «Как благословите, спаси Господи во славу Божию!» Во-вторых, он знал молитвы наизусть и читал за столом «Отче наш». В-третьих, он приехал с рекомендацией какой-то милитины из кафедрального собора и с тортиком в коробочке. Вася же приехал в модной куртке с небольшой сумкой своих вещей. Неверующий, не церковный, даже не крещеный. Ни ступить, ни молвить не умеет. Послушав с полчаса сводку свежих сплетен из кафедрального собора в передаче Дмитрия, Вася заскучал и вышел на улицу. Там он стал оббивать лед с тропинки, ведущей от сторожки к храму, и всю очистил. То ли трудолюбие его батюшке понравилось, то ли отец Феодорит предпочел взять себе ученика чистого, как белый лист бумаги, то ли спокойный уравновешенный нрав Вася оказался батюшке по душе. Но опять Господь так все управил, что на следующий день билет в обратный путь пришлось покупать Дмитрию. Жили они в сторожке втроем. Батюшка, Вася и старушка-староста, 90 годов. Несмотря на преклонные года, эта бабушка по имени Александра была бодра и неутомима. Она пекла просфоры, готовила еду и наводила порядок в их стареньком деревянном домике и в церкви. Старушки церковные очень ее уважали если не сказать боялись. Стоило ей зайти в храм и осмотреться, как все церковницы, увидев ее, начинали шуршать. Она же была хранителем той непрерывнейшей церковной традиции, которая сохранилась в немногих непоруганных храмах. Церковь, в которой настоятельствовал отец Феодорит, и правда представляла собой нечто необыкновенное. Большой и светлый храм был богатейшим по внутреннему убранству во всей области. Каким-то образом избежавший разграбления, он весь сиял серебром и позолотой. Даже огромный семиярусный иконостас был весь в серебряных ризах. Престолы, а их в храме было три, тоже были со всех сторон обложены серебряными чеканными окладами под стеклом. Уникально была дорогая вышитая плащаница, для которой была изготовлена также сереброкованная гробница под стеклом, и располагалось это чудо под высокой барокальной резьбы, позолоченной сенью. На храме красовались пять голубых куполов со звездами. На колокольне была неплохая звонница. Вокруг церкви было аккуратное кладбище с оградой. И вся эта красота отражалась в зеркалах множества озер. Отчего и церковь эту назвали «Рождества Богородицы в озерах». Покрестился он не сразу. Не чувствовал себя готовым. Батюшка не подгонял. Вася хотел прежде разобраться в себе и побольше узнать о христианстве и о Боге. Первое, что он спросил у отца Феодорита: «Есть ли у вас Библия?» Тот подвел его к своей домашней библиотеке, а там... Чего только нет! Одних Библий целая полка. И на славянском, и на русском, и на греческом, и даже на еврейском языках. Предметом особой гордости была только что увидевшая свет толковая Библия Лопухина, отпечатанная на энциклопедической тонкой бумаге в Швеции в трех томах. Ее текст был набран старым дореформенным шрифтом, к которому Вася сразу привык. «Все это в твоем распоряжении», — обрадовал батюшка пытливую душу. А потом только удивлялся, как это Вася может после тяжелого рабочего дня вместо сна всю ночь просиживать с книгой в руках. «Спаси, Господи!» — задумчиво проговорил батюшка в задвинувшуюся дверь купе. «Челкар! Так челкар!» «Зря только будили!» — грустно сказала сонная матушка. «И место мое поди-ка занято!» «И что? Нет на них управы? Или, может, стоп-кран рванем, пока далеко не отъехали?» — нервничал Вадим. «Вазик, давай без экстремизма. На все воле Божия. Челкар так челкар. Там сядем на обратный поезд и доедем до места. Все будет нормально. Одно слово — искушение». Заснеженная станция Челкар мало чем отличалась от станции Эмба. Тот же старинный вокзал, та же водонапорная башня и та же церковь на привокзальной площади, превращенная в дом культуры железнодорожников. Единственное, что она была покрупнее, и кроме самой станции, здесь было вагоноремонтное депо. Рассветало. Ночной буран утих. Легкий снег медленно падал, словно по инерции. Люди в оранжевых жилетах ковырялись на железнодорожных путях. В вагон, откуда вышли отец Василий, матушка и Вадим, залезали люди, заталкивали сумки. Казахи-пассажиры смеялись, довольные, что уедут. Голос на станции объявил отход их поезда по-казахски, не удосужившись перевести. Поезд прибыл с опозданием, и стоянка будет сокращена. наши путешественники стояли, задрав голову на расписание. «Ближайший поезд через 4 часа», — объявил батюшка. «А вот этот на 9:40 нам не подойдет?» — с робкой надеждой в голосе спросила матушка. «Этот ходит только по четным, а сегодня уже нечетное. Жаль. И что теперь будем делать? На вокзале сидеть?» «Отчего же? Давайте прогуляемся по Чилкару, оглядим окрестности. Погода вроде наладилась, ветер утих». «Если матушка не против, я бы походил здесь, раз уж нас сюда занесло», — сказал Вадим. «Я уже начинаю входить во вкус этой восточной экзотики, а здесь я так чувствую, уже советская власть закончилась, как говорит мой отец. Я еще ни от одного русского слова не услышал. Да и казахи здесь какие-то другие, черные, как негры. Первобытный народ». «Ты еще аульных экземпляров не видел», — усмехнулась матушка. «То-то ты удивился бы. А это еще цивилизованные, городские, можно сказать. Пойдемте, я не против. Я, в отличие от вас, чуть-чуть вздремнула». Они вышли на улицу и не спеша пошли по Чилкару вглубь поселка. Это был районный центр, причем побогаче Эмбы. Здесь был газ, и потому дома стояли высокие на газовом отоплении. Люди спешили по своим делам. Русских среди них и правда почти не встречалось. Местные жители провожали невольных туристов любопытными взглядами. Некоторые не скрывали своего изумления и замирали с открытым ртом или наоборот, указывая на отца Василия, восторженно восклицали: «Поп! Нас здесь не побьют?» — поинтересовался лейтенант. «Нет, казахи — миролюбивый народ», — ответил батюшка. «Пока не выпьют», — добавила матушка. «К счастью для нас, Коран запрещает им употребление спиртного». «Батюшка!» — Ирина с аннотацией, видавшей виды, возразила. «Проношу, в Коране запретов не написано. Не напьются, так обкурятся, и чихать им на Коран, а потом пойдут выяснять, кто в этой стране главный. Попадешься под горячую руку — не сдобровать. Но это в основном молодые, а люди в возрасте уже не шалят, а к сокалам не солидно хулиганить». «Так они мусульмане», — справился Вадим. «По большей части, да», — ответил отец Василий. «Но есть и язычники, и оккультисты. Но с Чилкаром, кстати, у меня связаны исламские ассоциации. Здесь живет мой знакомый имам». «Это не тот ли, что к нам в часть приезжал?» «Да, тот самый Нургали. Ваш командир Рашид Бареевич Тагиров, башкир и мусульманин, поставил категорическое условие, что если я собираюсь беседовать с бойцами, исповедовать, крестить и прочее, то прежде я должен ни много ни мало привести к ним муллу для тех, кто мусульманин. Такие вот условия. Чтоб не было в части межнациональной и межконфессиональной розни. Выньем да положь муллу, а то начнется разлад среди бойцов на религиозной почве. Так в угоду политике мне пришлось идти на подобный компромисс. На мое счастье, чилкарский имам оказался молод и легок на подъем и согласился бывать у нас время от времени. А впоследствии мы с ним вошли в комиссию, где кроме нас двоих были представители администрации, совета ветеранов, совета солдатских матерей, военком и еще какие-то официальные лица. Эта комиссия ходила по казармам, с солдатами проводили профилактические беседы во избежание неуставных взаимоотношений и, как следствие, участившихся случаев драк, дезертирства и самоубийств. За этот год мы с ним, можно сказать, подружились. Он бывал у нас в гостях, один со своим старейшиной, Наибом. Я даже потрудился выучить его полное имя. Имам Кажи Нургули ибн Бахиткали эль Айпембет. Вот это да, изумился Вадим. Мне даже не повторить. Это просто, Вадик, пояснила матушка. Имам — это должность. Кажи — это значит, он был в Мекке. Нургали — его имя. Бахиткали — имя отца. А Айтпембет — имя деда. Глянь-ка, матушка. Отец Василий указал на название улицы. Амангельды Кошеси. Это же улица, на которой стоит мечеть. Ты адрес его не помнишь? Какой там номер дома? Ты что, не собрался ли в мечеть? А что, какие проблемы? Почему бы не отдать визит вежливости? Удивляюсь я тебе, отец Василий. Собрались к старцу на Богомое, а он нас в мечеть ведет. Матушка, мы ведь не молиться туда пойдем, а так, навестить коллегу, а вось и чаем напоит. Да, пожалуй, матушка Ирина. Сейчас горячего чаю не помешало бы, — согласился лейтенант. «О-о-о, салям алейкум! Здравствуй, дорогой!» Маленького роста, круглолицый, в дорогом халате и тюбетейке белого цвета, имам протянул отцу Василию в приветствии обе руки и пригласил в дом вместе с попутчиками. «Добрый гость! Подарок Всевышнего! Проходите, располагайтесь! Не чаяли побывать, но, как говорится, Бог привел к вашему порогу. Поезд промахнулся мимо Берчагура, и мы ждем обратной. Милости просим! В добрый час вы посетили нас. Мы как раз празднуем открытие новой мечети. Только вот закончилась торжественная часть и праздничный намаз, и теперь у нас той. Будьте нашими гостями. Примечание. Той — праздничный пир у народов Средней Азии в особенно торжественных случаях. «Как это вам удалось построиться?» — деловито поинтересовался отец Василий. «Это одна организация помогла. Ше-че! Железнодорожная связь!» — охотно поделился имам. «Директор ее? Он, кстати, здесь, депутат Верховного Совета Казахстана. Когда баллотировался, то обещал избирателям, что построит в Челкаре церковь и мечеть. Мечеть уже сдали, а церковь на очереди, уже фундамент заложили». Гости прошли в просторный зал, украшенный вязью изречений из Корана. На полу, усланном коврами, сидели приглашенные, и перед ними был накрыт богатейший Достархан. Имам представил замерзших путников своим гостям по-казахски. Те восхищенно приветствовали вошедших и, раздвинувшись, дали место за закрытой трапезой. Вадим и Ирина сели посредине, а батюшку Нургали посадил возле себя во главе стола. Это была знатная трапеза. Но как ни старался отец Василий, из множества предложенных угощений так и не смог сложить себе единое блюдо на своей тарелке. Козы, баурсаки и курт, сладкие соленые закуски здесь перемежались в непонятном ему порядке. И ко всему этому подавали чай. Вереница фарфоровых кисаек из рук в руки двигалась в конец стола, где учиненная женщина разливала напиток. Чаю в кисайку наливали чуть-чуть, с уважением. Чай был круто заварен и разбавлен молоком. Некоторые бросали в него щепотку жареного пшена, тара. Женщина на разливе никогда не ошибалась. И при всем многообразии цветных пиал к тебе попадала именно твоя посуда, чтобы ты, сделав эти три глотка, вновь отправил ее по конвейеру на разлив. Чай пили около получаса. Пока шла неспешная трапеза, присутствовавшие один за другим вставали, произносили поздравления. При этом ни имам, к которому в основном обращались ораторы, ни все остальные не переставали есть и пить. Когда иссякало красноречие, из боковой комнаты выходили девушки в ярких национальных костюмах и, аккомпанируя себе на домре, пели казахский фольклор. Возле батюшки справа сидел аким Чалкарского района. Он как-то приезжал к ним в военный городок на юбилей генерала Унучка. Он запомнился батюшке тем, что подарил командиру гарнизона живого верблюда. Теперь это был единственный человек, который говорил с отцом Василием по-русски. «Меня зовут Серик Жетбезбаевич, если вы помните», — представился он священнику. «Мое почтение, я иерей Василий». «У меня к вам просьба, отец Василий», — вполголоса говорил аким. «Мы тут, возможно, к лету закончим строительство русской церкви». «Замечательно! Бог вам в помощь!» «Вы знаете, людей у нас верующих много, а священник нам ездит редко. Это отец Георгий из Кызыл-Кыйына. Но он, мы понимаем, уже в почтенном возрасте. Ему трудно к нам часто бывать. Может, отец Василий, вы согласились бы к нам ездить? Хотя бы раз в месяц?» «Мы сейчас как раз к нему пробираемся. Я обязательно поговорю с батюшкой Георгием. Если он не будет против, я охотно буду посещать Чалкар». «Вот и Жак-сы», — обрадовался глава района и предложил подняться из-за стола. Встали все, кто курить, кто размять ноги. И мама, за ним все остальные, стали умывать руки. Оказалось, что весь этот разносол был лишь разминкой перед главным угощением — бешбармаком.